Глава 6. Пятый курс состоял из 12 крылатых юношей, включая рокового лорда Ародиона, платинового блондина с ресницами длиннее, чем у Кларисы, и 14 девушек разной степени привлекательности. И все эти благородные лорды и леди отказались снимать отпечатки пальцев и сказали, что будут писать контрольную по 10 темам. И рожи, в смысле, прекрасные драконьи лица, у них были подозрительно довольные, как будто студенты учили всю ночь, ну или заранее знали ответы. Работа дознавателем отучила Кларису доверять совпадениям. «Какие, однако, умные у нас пятикурсники!» — умилилась она, раздавая листочки. «В смысле, будут умные!» Спустя 3 минуты после начала контрольной энтузиазма на лицах студентов поубавилась. Клариса ходила между рядами и с нежной улыбкой заглядывала в листочки. Она была очень довольна, что потратила лишние полчаса, просмотрела учебники и составила новые вопросы, а не воспользовалась теми, которые любезно оставил Грайси. «Ну что ж, лорды и леди», — заявила Клариса, просмотрев листочки в перерыве, благо урок в расписании стоял сдвоенный. «Право вы, конечно, не знаете. Староста, поздравляю, у вас 5 правильных ответов из 10, и это максимальный результат. У остальных еще хуже. Ничего, лорды и леди, к концу курса вы выучите правовые дисциплины и отучитесь доверять преподавателю хороших манер, багрового демона ему в... «Куда надо», — спохватилась Клариса. До конца занятия они с ленивыми, но самонадеянными студентами разбирали правильные ответы, а потом дознавательница назначила дату пересдачи и отпустила курс, оставив только старосту. Белокурый студент смотрел на нее с закономерным подозрением во взоре, видимо, подозревал выволочку за Димар с отпечатками пальцев. «Садитесь за первую парту, лорд Ародион», — вздохнула дознавательница, поправив розу, вплетенную в строгую прическу. Молодой лорд уставился на эту розу с каким-то суеверным ужасом. Клариса хотела спросить, что он себе вообразил, но решила не нервировать и без того впечатлительного студента. «Как вы думаете, зачем я оставила вас после занятий?» — спросила дознавательница, открывая блокнот, чтобы сверить лорда Ародиона с критериями Жанны Адейра Ора. Лорд принялся мямлить что-то про то, что был бы не против сдать отпечатки пальцев, но лорд Грайси вчера все занятие распинался, как возмутительно поведение леди Шартрени, так что весь курс решил это дело бойкотировать, а он, как староста, не мог отрываться от коллектива. «Нет, лорд Ародион, дело вовсе не в отпечатках и лорде Грайси», многообещающе улыбнулась дознавательница. «Кстати, он рассказал, чем я тут занимаюсь, кроме преподавания?» Беловолосый староста шаркнул ножкой и застенчиво сообщил Кларисе, что она расследует убийство, и всей Академии об этом прекрасно известно. После чего с той же стеснительной улыбкой огласил весь список тех, кто об этом говорил. Список был длинный, и Клариса перестала записывать его после случайно сболтнувшего рикошета и целенаправленно распускающего сплетни Грайси. «Какая прелесть!» — фыркнула дознавательница, когда Ародион замолчал. «Ну, продолжайте. Так зачем я могла оставить вас после занятий?» «Вы заподозрили меня, да? Но у меня есть алиби. В тот день, когда убили Жанну, я был с дамой». «С этого места давайте поподробнее». Дознавательница приготовилась записывать, но Ародион неожиданно заявил, что ничего не скажет, потому что не может компрометировать даму. От этой чудесной логики Клариса закатила глаза и принялась прикидывать, как объяснить студенту, что она не такое трепло, как он, и не будет рассказывать об этих амурных алиби половине Академии, не говоря уже о том, что в алиби формата «я был с кем-то, но не скажу с кем» ни один нормальный следователь не поверит. Но не успела Клариса сформулировать суть претензий к бестолковому старости, как дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул лорд Магарыч. «Добрый день, леди», — сказал завхоз, задумчиво скользнув взглядом по прическе Кларисы. «Вас ожидает в драконьем каньоне. Он приехал чуть раньше». Проигнорированный им лорд Ародион тут же вскочил с парты. «Это не то, что вы подумали, лорд Магарыч», — заявил он. «Мы с леди Кларисой просто разговаривали». В желто-карих глазах Магарыча отразилось легкое удивление, однако от комментариев он воздержался. «Лорд Ародион, вы можете быть свободны», — торопливо сказала Клариса. Роковой блондин отвесил дознавательнице нервный поклон и выскочил из кабинета, чудом не зацепившись ногой за порог. Клариса проводила его взглядом и принялась собирать вещи, ворча: «К сожалению, я не могу вычеркнуть его из подозреваемых только из-за того, что он трусливое трепло. Вы слышали его алиби? Я был с дамой, но не могу сказать, с какой. Это ужасно». «Я зашел позже и ничего не слышал», — чуть заметной улыбкой покачал головой Магарыч. «Но лорд Ародион постоянно попадается в кустах с разнообразными девицами. Его алиби может состоять из двух или трех леди с разницей в полчаса. Конечно, он нервничает, что вы будете все это проверять». Клариса представила процесс проверки алиби, потом масштабную драку в женском корпусе Академии, которая за этим последует, и чуть не уронила непригодившийся кристалл для отпечатков пальцев. «Или он нервничает, потому что был с Жанной?» — заметила она, закрывая кофр. «Допустим, она соблазнилась чудесными фиалковыми глазами Ародиона и его рельефным торсом под строгим студенческим камзолом. Когда вы успели рассмотреть его торс?» — подозрительно уточнил завхоз, делая некий жест, призванный, очевидно, изобразить предложение понести кофр. Дознавательница ответила жестом, призванным изобразить, что в состоянии и сама донести инструменты для снятия отпечатков пальцев до комнаты. «Вы думаете, я буду разглядывать голых студентов? Нет, про это было в стихах той влюбленной девицы, хотя и недословно. Так вот, о чем это я?» Клариса принялась излагать Магарычу оперативную версию о том, как Жанна соблазнилась на торс и ресницы лорда Ародиона, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это трусливое трепло не стоит ее внимания. Однако не тут-то было. Ародион опоил Жанну, воспользовался ее беспомощным положением, ну, и дальше по списку. «Мне кажется, он просто вам не понравился», — задумчиво сказал Магарыч. «Тем не менее, лорд Ародион очень нравится студенткам и преподавателям женского пола. Но, по правде говоря, обычно он действительно ведет себя более уверенно». Они вышли из замка, прошли по серым каменным дорожкам, по пути завхоз дважды останавливался и придирчиво осматривал розовые кусты, и миновали кованые ворота с изящно отлитым девизом «Долгом и честью». Клариса обернулась, чтобы скептически взглянуть на этот явно несоответствующий происходящему в Академию девиз, и спросила: «А почему вы решили, что мне не понравился лорд Ародион? Это что, так заметно?» «Ну, если не брать в расчет, что вы несколько раз назвали его трусливым треплом, я обратил внимание, что вы записали его в блокноте, как крокодил сдавала». «Багрового демона вам в задницу, лорд Магарыч», — возмутилась Клариса. «И 15 приспешников сверху. Приличные лорды не заглядывают в чужие блокноты. Стыдитесь!» «Не сердитесь, это вышло случайно», — чуть улыбнулся завхоз. «Идемте сюда, на тропинку. Тут короткая дорога». «Вас извиняет только то, что вы не пилите меня за манеры», — фыркнула дознавательница, заметив, что в этот раз Магарыч не стал уточнять, влезут ли багровый демон с приспешниками туда, куда их послала Клариса. «Хотя для этого вам пришлось бы встать в очередь сразу за лордом Грайси».